Мир Мэтью Корбета. Надеюсь, вам понравилось в мире Мэтью Корбета, и надеюсь, что вы пойдете и дальше тропой его истории. Я задумал эту серию как своего рода машину времени. Не только рассказать закрученную детективную историю с приключениями, но и показать, какова была жизнь в эпоху колоний. Сказавши это, я должен еще добавить, что описанная здесь история не полностью точна. Хотя и не точна не полностью. Это как сказать, что существует много оттенков серого. Но опять же, ведь оттенков серого действительно много. Не знаю, может ли кто-нибудь дать совершенно точное описание какой-либо исторической эпохи. Просто потому, что мы в ней не живем и не можем жить. Обходимся тем, что изучено и написано, обращаемся к дневникам, документам и картам. Но дело в том, что даже при самом тщательном исследовании и скрупулезности в деталях мы все равно смотрим на давнюю эпоху сквозь очки современности. И другого выхода у нас нет. Мы знаем только то, что читали и что собрали исследователи, и они тоже смотрят на эпоху сквозь свои собственные очки. Так что в каком-то смысле прошлое всегда останется недостижимым, хотя в своем воображении мы можем там побывать. Как автор художественного произведения, я отредактировал историю под свой роман, и сейчас приведу несколько примеров, в чем, как и почему. Я определенно не эксперт. Я могу читать и учиться день и ночь, но никогда не смогу понять все правильно, просто потому что не могу. Вспомним, что существуют эксперты по всему, что только есть под солнцем, но нет ни одного эксперта по всему под солнцем. А именно им надо быть, пытаясь написать книгу на историческом материале, особенно если пишешь исторический детектив. По мере работы над книгой я постоянно учусь, но никогда не буду знать всего в совершенстве, и моя работа писателя и исследователя тоже совершенной не будет. Вот, например. Деньги. В эпоху колоний было такое обилие разных типов денег, от которого сейчас даже у экспертов голова кругом идет. Голландские деньги, испанские монеты, конечно же, и английская чеканка, вампум и миновая торговля. Ой, сложим все это вместе, добавим, что сравнительная стоимость этих денег колебалась вверх и вниз с колоссальной скоростью, и выйдет неразбериха, которую надо как-то прояснять, если хочешь упоминать о деньгах. Мне пришлось, и потому я упростил монетный вопрос, чтобы не забивать читателю голову. Не полностью точное описание, ну и не полностью неточное. Вот маленький, но интересный вопрос. Как вы называете три еды в течение дня? Breakfast, lunch и dinner. В наше время... Завтрак, обед и ужин. В описываемые автором времена и в советских учебниках были приняты термины breakfast — завтрак, dinner — обед и supper — ужин. А в те времена, которые я описываю, они назывались breakfast, dinner и supper. В предыдущих книгах серии я использовал более современные названия для времени еды, но решил, что надо быть более точным и стал использовать термины эпохи колоний. Вот и возникает проблема, когда один персонаж приглашает другого на динер в полдень. Читателя это тут же выбивает из колеи. Ну какой ужин в 12 часов дня? Опечатка, не иначе. Но тогда эта чертова книга просто набита опечатками. Динер днем, саппер вечером. Саппер. Что это еще за зверь такой? Это по глухим деревням едят? Видите, к чему я веду? Я на самом деле вырос на юге, где вечернюю еду называли supper, но не уверен, что большинство читателей с этим термином знакомо, и уж точно никто не поймет использование слова dinner вместо lunch. И мне пришлось пробираться через эти трудности, и хотя пару раз в книге вечерняя еда и названа dinner, я все же больше склоняюсь к термину supper. А вместо dinner, как полуденной трапезы, я просто говорю «дневная еда». В переводе эти тонкости, к сожалению, утрачены. Просто используются слова «завтрак», «обед» и «ужин». Не совсем точно и не совсем не точно. Но серьезный вопрос, с которым мне пришлось разбираться, это фактические годы, когда происходит действие серии. И позвольте мне объяснить, чтобы вы сами могли разобраться. Когда я писал первый роман про Мэтью Корбетта «Голос ночной птицы», я рассчитывал написать одну книгу, где действие происходит в 1699 году, примерно тогда, когда в колониях перестали верить в ведьм. В книге есть женщина, обвиненная в колдовстве, и потому пришлось взять этот год. Позже, по документам старых колоний, нет ничего о людях, верящих в ведьм. Значит, год 1699. Окей. А потом я на несколько лет ушел в сторону. А потом однажды подумалось. А знаете, можно бы еще одну книгу написать про Мэтью Корбетта. Ну вот, куда бы мне с ним податься? Мне подумалось, я могу соединить интригу и загадки Шерлока Холмса с экшеном Джеймса Бонда, негодяями Дика Трейси, атмосферой костюмных фильмов ужаса Хаммера 50-х годов и добавить собственный интерес к истории Америки, детективной литературе и все, что можно будет включить в серию.